Глава 7. «Ты понимаешь, что с тобой будет, если я не вернусь назад?» — спрашиваю Беллы, которая стоит рядом со мной. «Знаю», — серьезно кивает она. «Ты слишком сильно привязался к тем людям и к своим женщинам. Конечно, я считаю себя достаточно самостоятельной и безумной, чтобы творить всякую хрень, но точно так не поступлю». «Нехорошо», — только и ответил ей. «Я уже успел проверить все, что произошло на всех уровнях, и у меня есть несколько вопросов к Белле. Каким образом она перенесла меня, я уже понял. И даже почему я смогу вернуться назад. Но вот радует ли это меня, даже не могу сказать». Белла каким-то образом поделилась со мной своей силой и сделала из меня такого же, как она, странника. Но вот ее эффект был временным, что радует меня. Ведь не хочется постоянно жить в борьбе со всем миром. «Все уже проверил», — хмыкнула она. «А ты как думаешь? Почему здесь так темно? Я ничего не вижу, и это неправильно». Белла улыбнулась и покрутила пальцем у виска, словно это должно было мне о чем-то сказать. Но это было не так. «Я, конечно, молодец и на дуде игрец, но не до такой степени, чтобы разобраться во всей этой скрытой и тайной кухне. Я думаю, что хочу ответов, и как можно скорее». «Хорошо», — пожимает она плечами. «Как ты понял, я уже не самый простой странник. Это брату все не нравилось, и он не развивался как странник. А я искала ответы на свои вопросы. И даже на некоторые из них нашла». Выходит, что Белла может на какое-то время заряжать людей своей частичкой, чтобы они могли проходить. Этого я не знал. Правда, были мысли насчет этого. Вот только все равно это неправильно. Не должно так это работать. Я знаю, о чем говорю. Ведь даже энергия сейчас протекает не так, как обычно. И это странно. Черт, не люблю я такие ситуации. Они показывают мою неграмотность. А еще намекают, что может произойти какой-нибудь глобальный трындец, если даже охотник ничего не понимает. «Это предбанник», — указала она на пространство. «Сейчас мы попадем куда надо, но будь готов. В любом случае, ты должен это увидеть». Белла явно меня заинтриговала. И сейчас я находился в смешанных чувствах. Хотелось бросить все и попытаться пробиться через эту тьму, дабы дать сигнал своим братьям, и они меня могли забрать. Мне хотя бы на минуточку попасть в крепость, забежать в свое хранилище, которое никто не трогал, и набрать там всего нужного. А еще лучше засунуть в мешок нескольких братьев и принести с собой. Эх, хреново. Но я не ощущаю с ними связи. Вообще никакой. А такого быть не должно. Тем временем тьма начала отступать, и пространство снова закрутилось. «Все, что ты здесь увидишь, будет непросто пережить. Но постарайся не реагировать. Тебе хватит, наверное, просто увидеть, что творится». «А прямо ты не можешь мне сказать?» Уже начал злиться от таких тайн. «Нет, так неинтересно. Да и дар мой против. Мы не можем говорить, ты же знаешь». Это я знал. Одна из проблем таких вот ходоков, что они не могут рассказывать о том, где были и прочее. Это кажется полным бредом, но их дар от этого слабеет. Ведь были случаи, когда обманывали странников, и те очень нехило теряли в своей силе. К примеру, я читал про одного мага, который навешал лапши на уши одной красивой страннице, что тоже был в том месте, откуда она вернулась. И они всю ночь обсуждали тот мир, а на утро она осознала, что ее обманули. Правда, силёнок у нее хватило, чтобы выследить этого мага и оторвать ему ноги. Главное, что не убила. Реально, ноги оторвала, а язык уже вроде кто-то другой. Я точно не помню. Страницы из доклада пострадали. Дэн их тогда случайно залил вином. «Сейчас!» — крикнула Белла, и мы начали падать. Падение было с большой высоты, и я сразу могу сказать, что это не земля. А еще мне нужно любой ценой оберегать Беллу, ведь мне нужно вернуться, Я ощущаю след, который ведет домой, но он очень слабый. С ней же все будет намного проще и легче. Да и как бы я еще не получил дар странника, если она вдруг умрет. Многомерное удивительно на сюрпризы. Падение было не сказать, что неприятным, но опасным. Я приземлился прямиком на голову здоровенной твари, вернее сказать, прямо в ее пасть. Что примечательно, у нее была полностью костяная голова, но тело из плоти. Она, вероятно, решила, что еда сама падает ей в рот, но слегка не рассчитала, отчего сейчас тело дергается без головы. «Такие тут живут, их много», — подошла ко мне Белла. «И да, они опасные, даже для меня». Я не стал говорить, что там, где она только гуляла, я уже был и задолбался. «Это все, что ты хотела мне показать?» — спрашиваю и снова оглядываюсь. Мир похож на Землю, но точно не Земля, хоть и имеет одно солнце. А еще мои мысли вдруг резко сбились. Я, кажется, понял, о чем говорила Белла. Далеко отсюда в небе виднелся огромный душевный поток. Тысячи и тысячи душ кружили над одним местом с очень жуткой аурой. Не знаю, что там за пространство, но такое ощущение, что там от самого создания этого мира творили всякую нехорошую хрень по типу жертвоприношений. Они, кстати, тоже бывают разными. Тут, наверное, мой друг Клавдий мог бы сказать больше. Ведь все некроманты — отличные специалисты в этом деле. Похоже, что людей там не просто казнили, а пытали самыми изощренными способами. «Видишь, да?» — спрашивает она. «Вижу. Но так быть не должно. Души не должны проявляться в физическом мире. У них есть свое пространство и свой путь». «И я так подумала, когда случайно сюда попала. По правде говоря, я так и не поняла до конца, что это за место. Но разведку провела». В следующий момент мы с ней бросились в разные стороны, так как из земли вырвались две рунические ленты, состоящие из магии. Это была магия проклятий, еще и освоенная на таком хорошем уровне. В рунах я разбирался и могу сказать, что там заложены паралич и боль. Много боли, которая должна шокировать того, до кого дотронется. Белла начала уходить от этих лент в сторону и что-то пыталась сказать мне, но я не обратил на это внимания. Когда лента приблизилась ко мне на большой скорости, я рассек ее на две половины и тут же должен был получить в лицо новую ленту, которая восстановилась из прошлого отростка. А тот, который отрезал, уже растворился. Земля на том месте почернела, а затем и пожелтела. Ядовитая проклятая магия, которая наложена на саму Землю. И сейчас она считает нас врагами. Весело здесь, однако, находиться. Но делать было нечего, ведь Белла права. Там кто-то или что-то проводит манипуляции с душами. И меня это заинтересовало. Хотя бы потому, что я вижу, откуда эти души. И мне не нравилось, что кто-то перехватывает их с Земли и не отпускает на перерождение». «Ты тоже это ощутила?» — спрашивает Анна у подруги и второй жены. «Угу, связь пропала». У Анны дрожали руки, и срочно нужно было присесть, чтобы не упасть. Они с Катей в один момент перестали ощущать своего мужа, словно он погиб, и его больше нет. Тут нужно понимать, что даже когда он был в разломах, она чувствовала его, хоть и слабовато, а сейчас нет ничего. Такое, наверное, бывает только если человек умер». «Он не мог». У Кати задрожали губы. «Мы должны верить в него». «Я и верю», — вытирая глаза от слез, промолвила Анна. «Он не умрет. Он обещал, что не поступит так со мной и всеми нами». В следующий момент в зале открылся портал, и оттуда вывалилась взъерошенная Хельга. «Вы ощутили?» — выкрикнула она. «Ощутили. Но это должно быть ошибка», — отвечает Анна. Дальше девушки уже некоторое время просто сидели и тихо общались. Они и подумать не могли, что испытают в жизни подобное. Словно твоя душа потеряла целостность, а вся твоя жизнь вдруг перестала быть нужной тебе. В этот день Хельга поняла родителей, которые так легко оставили ее, хоть и в надежных руках, и не с пустой головой, а передав свои знания и обучив девушку по полной. Хотя она была и не в обиде, но местами задумывалась, смогла ли бы сама так сделать. Теперь она знала ответ. Без Александра жизнь уже не имела смысла. «Нам нужно что-то сделать. Может, спросить у кого-то?» Стала выдвигать предположение Анна. «Я могу отследить, где его видели в последний раз. Может, это аномалии в эпицентре так стали работать по-новому?» «Вряд ли», — покачала головой Катя. «Здесь что-то масштабнее». А затем кое-что произошло. Асса, которая играла с маленьким Антоном, вдруг врубила свою ауру, отчего стала похожа на маленького светлячка. А взор девочки был устремлен в угол комнаты. Туда и жены Александра стали смотреть, понимая, что она явно что-то увидела. В том месте заискрилось пространство, и стали появляться пространственные возмущения. Освещение от Ассы усиливалось. Уже и маленький Антон подхватил свою игрушечную булаву и пополз в ту сторону. «Нам бить тревогу?» — спрашивает Анна, которая была полностью расслабленной. Она знала, что это место защищено, и стоит возникнуть опасности, как помощь придет мгновенно. А раз она не приходит, значит, ничего опасного еще нет. «Может, это Саша?» — предположила Катя. Но это был не Саша. И очень скоро они об этом узнали, когда там появился портал, из которого вышла черноволосая девушка с очень недовольным лицом. «Так вот, кто мне не давал прорваться!» — с любопытством взглянула она на маленькую Асу. «Какое силище! Это даже незаконно, что ли?» А затем повернулась в сторону девушек и улыбнулась. «Всем привет! Я знаю, что сейчас, наверное, не время, и вы не хотели бы видеть гостей, но я была обязана прийти, чтобы сообщить, что не стоит переживать за мужа. Он слегка выпал из этого мира, но должен скоро вернуться». Темная немного боялась сюда приходить. Ведь вступить в битву с семьей Сандры она не могла. Последствия страшнее, чем все остальное. Они могли сами на нее напасть, а тут еще и Асса, которая так легко блокировала ее проход, словно темная и не богиня. Однако не прийти она не могла. Ведь жены Сандра могут натворить глупостей, и тогда уже он сам будет переживать, когда вернется. А когда охотник переживает, то ничего хорошего не случается. Это она уяснила уже очень хорошо. В общем, она сюда направлялась с разными мыслями и была готова ко всему, кроме того, что случилось дальше. Стоило ей это договорить, как она даже не осознала, что уже сидит за столом в окружении девушек. В ее правой руке кружка с кофе, а в левой — ароматный блин с малиной. «Рассказывай!» — в один голос потребовали жены Сандра. Это место было ничем не лучше, чем эпицентр. Вот что я понял. Здесь тварей было куда больше, и все они были только одного вида. У них нормальные тела и костяные черепа. Правда, они не были некротическими созданиями, это нечто другое. Все нервы, магические каналы и прочие нужные связки находились в самой черепушке, а именно в костях. Я не успел слишком хорошо их изучить по той причине, что времени у нас не так много. Белла мне об этом постоянно напоминала, а они все нападали и нападали. «Все, дальше будет сложнее», — сказала она, когда мы ступили на песок. «Я сама там проходила с трудом. Будь осторожен, тебе нельзя здесь умирать». «Она реально думает, что я могу умереть? Чем я ближе нахожусь к вихрю душ, тем больше понимаю, что не уйду, пока не разберусь и не сломаю чьих-то парочку хребтов». Но я быстро понял, о чем она говорила, когда в нашу сторону выдвинулся кто-то драконоподобный, передвигающийся на двух конечностях. У этого был уже не только костяной череп, но еще и голова. Белла, как только увидела его, так сразу и напала. Только не получилось у нее с первого раза. Он отбил ее атаку, а затем нанес уже свой удар. И Белла полетела далеко и надолго. Хотел бы я сказать, но нет. Она быстро вернулась и снова вступила в схватку. «Иди дальше сам. Я его задержу. Они не ходят парами». «Конечно», — пожимаю плечами. «Как скажешь». А в следующий момент оказываюсь рядом с тварью за его спиной и наношу напитанный силой удар клинком в сочленение хвоста и тела. Раздается яростный рев. Ревел он зря, ведь на него случайно упал кислотный слайм. А затем еще и один подлый охотник вдруг оказался рядом и нанес сильный удар кулаком по челюсти. Она закрылась, и он проглотил слайма. «Пошли, он уже труп», — обращаюсь я к пораженной Белли. «Почему ты так странно смотришь на меня? Забыла, кто я?» «Быстро проанализировать и действовать. Умеем и практикуем, а убийство тварей — мой конек, и по-другому быть не может». Тварь корчилась на земле, а затем вскоре умерла. Но мне даже не досталась ее душа. Одной из особенностей этого места. Души тварей не хотели ко мне приближаться. Они просто шли дальше, словно меня и не существовало. Слегка обидно, но я все равно видел их. Пустые души. Раньше такого не встречал, и название им дал сам. Не знаю, как такое получилось, но их словно проживали и выплюнули. Много непонятного было в этом мирке. Я точно могу сказать, что раньше здесь не бывал. Ощущения очень странные. Мне здесь точно не место. Возможно, это влияние проклятой земли. Те, кто там сейчас проводит свои манипуляции с душами, явно пытались закрыть это место от всех остальных. Проклясть целый мир — это мощно. Я знал одного человека, который такое мог сделать. Вот только это был явно не его почерк. «Как ты его убил?» — вдруг спросила у меня Белла. «Мне больше 2 часов понадобилось на одного». «Легко. У него хвост — самое слабое место. Там, где он начинается», — стал рассказывать ей. «Это было видно по его ударам, когда он атаковал тебя. А еще желудок. Он у него работает на быстрое перетравливание, что его и погубило». Но это было только 2 способа, как его убить. А я придумал их не меньше 20, пока наблюдал за Беллой. И вскоре смог их продемонстрировать, когда мы наткнулись сразу еще на таких 2. «Говоришь, они парами не ходят?» — спрашиваю я у Беллы. «Я не охотник», — пожимает она плечами. «Бывает». Белла, кстати, ведет себя тут тише, чем обычно, и по ней видно, что знает она куда больше, чем говорит. А я все не могу понять, чего она так боится. Это очень даже странно. С 2 драконоподобными мы справились быстро. Белла оторвала хвост одному и затолкала его в глотку ему же, а я просто пробил его защиту грубой силой. Дальше мы ускорились и уже побежали к нужной точке. «Твою мать!» — только и смог я сказать, когда увидел, что здесь творится. Это место напоминало чем-то капище в большом кратере. В нем было множество разных колонн, на которых висели все, кто только можно. Трупы, скелеты и еще живые люди, но это ненадолго, ведь все они были прокляты. А еще вся земля там была расписана настолько сильными рунами, которых я, к своему стыду, никогда не видел. То, что здесь сейчас происходило, можно описать как высшая темная магия или даже верховная, по-другому и не сказать. Здесь было открыто множество астральных порталов, через которые твари, что находились там, держали связь с кем им было нужно. Через один они передавали души, которые выходили из колодцев в центре капища. Все было здесь в красных и черных тонах от сажи и крови. «Началось!» — вдруг крикнула Белла. «Держись и не верь своим глазам!» Земля под ногами стала мерцать, и руны пришли в движение, что было еще более странным. А затем начались глюки или видения. Тут тяжело и опасно. Мой мир поплыл яркими красками, и я увидел сущности и тварей, которые смеялись и танцевали вокруг меня. При этом они пытались меня укусить или дотронуться. Были те, кто шептал мне на ухо разные обещания в стиле «Пойдем со мной, я проведу тебя домой». Не обходилось и без угроз, и все это сопровождалось ментальной атакой. «В душе моей кодекс, в сердце моем кодекс, жизнь моя кодекс», с легкой улыбкой на губах прошептал я. Все мои видения в криках ужаса сразу начали растворяться. Когда твоя вера и душа крепки, то тебя ничем не сломить. Ты знаешь, кто ты и ради чего это все делаешь. Проморгался и уже снова мог видеть своими глазами. А вот Белли было очень плохо. Она сейчас стояла на коленях и рыдала. Первой мыслью было помочь ей, но затем я решил не вмешиваться. Это ее путь к силе. И кто я такой, чтобы мешать ей стать сильнее? Девочка сама должна справиться со своими страхами и болями. Только тогда ее сердце и душа станут целостными и крепкими. Еще раз взглянул на Беллу и все-таки подошел. «Я верю в тебя», — положил ей руку на голову. «И Ларик верит в тебя. Так поверь же и ты в себя». Дыхание Беллы стало спокойнее, а из глаз потекли слезы. Девушке стало немного легче. Что ж, на этом моя помощь закончилась. А я решил спуститься вниз и лично поговорить с теми, кто все это затеял. И боюсь, что этот разговор им очень не понравится. Клянусь кодексом.